День второй. Избавление от раздражителей. Первые дни мне было хреново. Сил не было, все вокруг бесило. Важно помнить, что именно психологическое состояние приводит к срыву. Поэтому нужно убрать все раздражители. Задание. Первое. Очистите пространство. Избавьтесь от любого алкоголя в доме. Выливайте, выкидывайте, разбивайте. Также уберите все, что напоминает об алкоголе. Рюмки, бокалы. Второе. Скажите себе: «Я свое выпил. Я свое выпила». Примите, что выпивка больше не вернется в вашу жизнь. Третье. Обязательно запишите свои ощущения в дневник. Листы на обеденном столе. Когда бабушки не стало, я остался один в огромной коммуналке. Соседи расселили. В доме царила атмосфера смерти и пустоты. Как будто кто-то забрался в дом и вынес твои вещи. А ты ходишь и не можешь понять, чего же не хватает. Тогда я был в ужасной кондиции. Мне не хотелось просыпаться, не хотелось никуда идти, не хотелось ни с кем общаться. И в тот период я где-то услышал, что есть такая вещь, как аутотренинг. Ты проговариваешь сам себе, что у тебя все получится, что ты со всем справишься, и еще ты должен через силу улыбаться себе в зеркало. И тогда, как утверждалось в статье, срабатывают какие-то психологические механизмы, и ты начинаешь чувствовать себя лучше. «Ну, полная чушь», — говорил голос внутри меня, который всегда был всем недоволен. У меня было настолько критическое мышление, что я одновременно пытался вывести себя из состояния, и в этот же момент мое сознание говорило: «Это все не поможет, даже не пытайся». Я был опустошен, но решил просто попробовать. Мне пришлось убедить себя, что эксперимент все же стоит провести. Одним вечером я решил записать эту идею и положил на обеденный стол записку, где упоминалось, что я должен провести этот ритуал, некое напоминание самому себе. Когда я проснулся, то, конечно же, ничего не помнил. Поднявшись с кровати, я сразу отправился в ванную. Умывшись и ненавидя свою жизнь, я пошел на кухню мыть чашки и турку для кофе, ведь никто не помыл посуду вчера. Мне было так лень вечером, но необходимо сейчас. Я ворчал про себя и мыл. Я обнаружил на столе записку только когда начал варить кофе. Она была от меня, человека, находящегося на грани. Послание с просьбой помочь самому себе. Я решил через силу, вяло, вслух повторить слова, которые были написаны на бумаге. «Ты со всем справишься. Ты молодец. У тебя получается». Потом дошел до зеркала и улыбнулся себе. Это была самая грустная улыбка, которую я когда-либо видел. Проделав этот ритуал, я понял, что, естественно, ничего не изменилось, ведь это чушь, что и требовалось доказать. И я, собравшись, вышел по делам. Но что-то отличало этот день от череды других. Он был особенным. Он начался хорошо, с похвалы, с улыбки. И весь день я ощущал приподнятое настроение. Хотя забыл об этом ритуале сразу, как только пересек порог дома. Вернувшись вечером домой, я был полон сил. Мне не терпелось написать себе новую записку в будущее. Интересная игра, подумал я. Но теперь я подошел к созданию сообщения креативно. Я сразу вымыл всю посуду, которая требовалась мне для утреннего ритуала заваривания кофе. Я помнил, что это вызывало дополнительное раздражение. Я расположил все так, чтобы утром за мгновение насыпать кофе и поставить на огонь, чтобы потратить меньше усилий и сделать утро необычным. Все это я расположил рядом с листом. На листе, помимо ритуала похвалы и благодарности себе, прописал список дел, пошаговую инструкцию дня. Подъем, завтрак, душ, сборы и выход из дома. «Ты молодец, у тебя все получается, ты со всем справишься». Я заметил, что все самые интересные мысли приходят ко мне в финале дня или вовсе, когда я уже в кровати. Я представлял себя сильным там, в будущем, как я со всем справляюсь. Это вдохновляло меня до такой степени, что порой я даже не мог уснуть. Но почему-то, проснувшись с утра, я терял всю ту внутреннюю энергию, которая так захватывала меня вчера. И я ходил потерянный и разбитый, ждал, что кто-то скажет, как надо. И разбивался о то, что никто не говорил мне, как нужно прожить сегодняшний день, никто не подбадривал с утра. И вот когда я начал свою новую жизнь, я пользовался этим утренним ритуалом, этими сообщениями от себя самого, умного, знающего, как нужно. И это действительно спасало. Но и этого мне оказалось недостаточно. Однажды я так разозлился. Почему я не могу прожить свой день так, как я себе представляю? Ведь я же знаю, как нужно. И прописал все в мельчайших деталях. Как это выглядело? Белый лист А4. Я отключался от всего и концентрировался на новом дне. Я вычленял главное, как он должен пройти, что я должен в нем почувствовать. Я записывал пожелания для себя. Дальше по пунктам шли задания на день, а в финале — итоговые чувства. Этот лист на обеденном столе был от друга. Он помогал мне войти в рабочий режим и вытаскивал из депрессии.